Гуру. Следует принять за правило неотменно объединяться с сознанием учителя, когда пространственное нагнетение становится невыносимым. Отделение сознания от учителя в эти моменты очень опасно. Это одна из причин. Вторая – это то, что в эти моменты требуется пространственная помощь путем объединения близких или созвучных духов. В эти моменты особенно жизненно звучат слова «Ныне всякое житейское отложите попечение», то есть все личное надо отбросить, удерживая сознание на фокусе света. Такие объединения создают как бы пространственную защиту от сил разновесия и служат охраной Земли от разрушительных энергий хаоса.